друзья ходят на майтай, отжимаются на кулаках, ну-ка не зевай. По ночам гантели прижав к рукам, снится Федор им, Емельяненко. Знают, как по правилам биться, и, конечно, без выходные ездят в битцу, оккупируют лес. Кто тогда закладывал, сейчас прекратил, ну и стал таким, правда, лучше пил. Я за то, чтобы люди не морочились, каждому свое, каждый делает, что хочется. Никто не призывает вещать каждый день, просто оживай почаще, отгоняй лень. Псевдопроповедники лезут тебе в душу, будь всегда самим собой, никого не слушай. Эй, детка, неси бассейн. На второй дорожке Саддам Хусейн. Эй, детка, неси бассейн. На второй дорожке Саддам Хусейн. Эй, детка, неси бассейн. На второй дорожке Саддам Хусейн. Эй, детка, неси бассейн. По второй дорожке Саддам Хусейн. В огороде Бузина, в Киеве дядька, в Палестине Хезбалла, в кровати Надька. Махмуд Аббас любит драм-н-бас, Эд Раш и Оптикл водит его в экстаз. Как дела, зай? Я Хамид Карзай. Ты в бассейне, да? Я Борис Бурда, тренажерный зал. Уважаем, господин бассейн, обожаем. Лето, тенниска, легкие кеды, шорты, Панама, Томми Кастанеда. И мы горцуем с тобой у реки, мысли плохие, так далеки. Выпьем вина, немного можно, нежно целую тебя. Осторожно, с деревенскими вовсю плещется Хусейн. Романтику испортили, пошли, Надька, в бассейн. Эй, детка, неси бассейн. На второй дорожке Саддам Хусейн. Эй, детка, неси бассейн. На второй дорожке Саддам Хусейн. Эй, детка, неси бассейн. На второй дорожке Саддам Хусейн. Эй, детка, неси бассейн. По второй дорожке Саддам Хусейн. Ребят, а что такое-то? На реке сейчас Хусейн с деревенским. Да ладно. Хусейн с деревенским к реке пошел. Эй, детка, неси бассейн. На второй дорожке Саддам Хусейн. Эй, детка, неси бассейн. На второй дорожке Саддам Хусейн. Эй, детка, неси бассейн. На второй дорожке Саддам Хусейн. Эй, детка, неси бассейн. По второй дорожке Саддам Хусейн. Не зашел Хусейн? А? Хусейн с деревенскими зашел? А, да там плещется еще. Я бы на вашем месте, кстати, не ходил бы. Там Хусейн с деревенскими, кстати, на реке.